Глава шестая. «И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось». Хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок. И уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка-карастель бежит, по-нашему, по-орловски «дергач» зовется. Крыла он растопырит, а зад у него, не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги к низу пустит, точно они ему не надобны. Настоящий выходит, будто он едет по воздуху. Вот этот новый конь на эту птицу подобно, точно не своей силой несся. Истинно не солгу, скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда не думал, чтобы этот конь мой стал. «Как он ваш стал?» — перебили рассказчика удивленные слушатели. «Так-с? Мой? По всем правам мой, но только на одну минуту. А каким манерам? Извольте про это слушать, если угодно. Господа по своему обыкновению начали и на эту лошадь торговаться. И мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял. А против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглый, будто молодой кочешок, крепенький, а рожа, как морковь красная. И весь он, будто огородина, какая здоровая и свежая, кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего? Клади, кто хочет, деньги за руки, сколько хан просит. И давай со мною пороться, кому конь достанется». Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону. Да и где им с этим татарином сечься? Он бы погано их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: «Так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую». Он было не хотел, но я упросил, говорю: «Сделайте такую милость, мне хочется». Ну, так и сделали. Вы с этим татарином, что же, секли друг друга? Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую. И жеребенок мне достался. «Значит, вы татарина победили?» «Победил-с. не без труда, но пересилил его. Ведь это должно быть ужасная боль. Как вам сказать? Да, вначале есть, и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки. И он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спущать. Но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял. Как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну. И так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву. Таким манером я обезопасился. И сам этого Савакирея запорол. Как запороли? Неужто совершенно до смерти? Да-с. Он через свое упорство, да через политику, так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало. Отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик. И, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением. «Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех рынь-песках первый батырь считался, и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить. Но сомлел беднячок и против меня не вытерпел. Верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает. И я все его грыз, чтобы боли не чувствовать. А для рассеянности мыслей в уме удары считал. Так мне и ничего. И сколько же вы насчитали ударов? Перебили рассказчика. А вот, наверное, этого сказать не могу-с. Помню, что я сосчитал до 200, до 82. А потом вдруг покачнуло меня вроде обморока. И я сбился на минуту, и уже так без счета пущал. Но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог. Сам, как кукла, на меня вперед и упал. Посмотрели, а он мертвый. Тьфу ты, дурак этакий! До чего дотерпелся? Чуть я за него во строк не попал. Татарва те ничего, ну, убил и убил. На то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь. Но свои, наши русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю, ну, вам что такое? Что вам за надобность? Как говорят. Ведь ты азиата убил. Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек? Он, говорят, тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер. А тебя, говорят, по христианству надо судить. Пойдем, говорят, в полицию. Ну, я себе думаю, ладно, братцы, судите ветра в поле. А как, по-моему, полиции нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмык за одного татарина, да за другого. Шепчу им, спасайте князья. Сами видели, все это было на честном бою. Они сжались и пошли меня друг за дружку перепихивать. И скрыли. То есть, позвольте, как же они вас скрыли? Совсем я с ними бежал в их степи. В степи даже? Да-с, в самые рынь пески. И долго там провели? Целые 10 лет. 23 лет меня в рынь пески доставили. По 34-му году я оттуда назад убежал. Что же вам, понравилось или нет в степи жить? Нет-с, что же там может нравиться? Скучно и больше ничего. А только раньше уйти нельзя было. А чего же? Держали вас татары в яме или караулили? Нет-с, они добрые. Они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель. Мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь. Коней нам лечи и бабам помогай». И вы лечили? Лечил. Я так у них за лекарей и был. И самих их, и скотину всю, и коней, и овец. Всего больше жен ихних. Татарок пользовал. Да вы разве умеете лечить? Ну, как бы вам это сказать? Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит, я сабуру дам или колганного корня, и пройдет. А сабуру у них много было. В Саратове один татарин целый мешок нашел и привез. Да они до меня не знали, к чему его определить. И обжились вы с ними? Нет-с, постоянно назад стремился. И неужто никак нельзя было уйти от них? Нет-с, отчего же? Если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверное, давно бы назад в отечество ушел. А у вас что же с ногами случилось? Подщетинен я был после первого раза. Как это? Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетинены. Это у них самое обыкновенное средство. Если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне. После того, как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем». Ну, и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал. Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию? Очень просто-с. Повалили меня на землю 10 человек и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать. Тебе тогда легче будет». И сверх меня сели. А один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал, да рубленной коновьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня точно дён несколько держали, руки связавшие, все боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел. А как шкурка зажила, и отпустили. Теперь, говорят, здравствуй, Иван. Теперь уже ты совсем наш приятель, и от нас отсюда никогда не уйдешь. Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю. Волос-то этот рубленый, что под шкуркой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил. «Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу!» Они говорят: «Ничего, Иван, ничего. Что ты по пустому делу обижаешься? Какое же, — говорю, — это пустое дело, так человека испортить? Да еще чтобы не обижаться! А ты, — говорят, — присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи». Тьфу ты, подлецы, думаю я себе, и от них отвернулся и говорить не стал, а только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорячкую на щиколотках ходить. Но потом полежал, полежал, скука смертная одолела, и стал я приснаравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это немало не смеялись, а еще говорили: «Вот и хорошо, Иван, ходишь». Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались? Да невозможно-с. Степь ровная, дорог нет, и есть хочется. 3 дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод и воды нет. Как идти? Так и упал. Они отыскали меня и взяли, и подщетинили. Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетинивания, что ведь это должно быть из рук вон неловко ходить на щиколотках. «По первоначалу даже очень нехорошо», — отвечал Иван Северьянович. «Да и потом, хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, этот оторва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились. Теперь, говорят, тебе, Иван, самому трудно быть. Тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу. Мы тебе хорошую Наташу дадим. Какую хочешь, выбирай». Я говорю: «Что мне их выбирать? Одна в них во всех польза. Давайте, какую попало». Но они меня сейчас без спора и женили. «Как? Женили вас на татарке?» «Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея, жене, которого я пересек. Только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу. Благая какая-то, и все как будто очень меня боялась и немало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала? Или так к сердцу ей что-то подступало? Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели. Это маленькая была девочка, не более как всего годов 13. Сказали мне: «Возьми, Иван, еще эту Наташу. Это будет утешнее». Я и взял. «И что же? Это точно была для вас утешнее?» — спросили слушатели Ивана Северьяновича. «Да», — отвечал он, — «это вышло поутешнее, только порой бывало веселит, а порою тем докучает, что балуется. Как же она баловалась? А разно. Как ей бывало вздумается, на колени бывало вскочит. Либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет, да закинет, куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, она хохочет, заливается, да как русалка бегать почнет. Ну, а мне ее на карачках не догнать, шлепнешься, да и сам рассмеешься. А вы там в степи голову брили и носили тюбетейку? Брилс. Для чего же это? Верно, хотели нравиться вашим женам? Нет-с. Больше для опрятности, потому что там бань нет. Таким образом, у вас, значит, за раз было две жены? Да-с. В этой степи две. А потом у другого хана, у Агышималы, кой меня угонил от Оттучева, мне еще две дали. Позвольте же, — запытал опять один из слушателей. Как же вас могли угнать? Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в Емгурчеевской орде. А тут съезжались к нему на радости все князья и уланы, и шейхзады, и малозады, и бывал хан Джангар и Бакшей Атучев. Это которого Чепкун сёк? Да, тот самый. Как же это, разве Бакшей на Чепкуна не сердился? За что же? За то, что он так порол его и лошадь у него отбил. Нет, они никогда за это друг на друга не сердятся. Кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего. А только хан Джангар мне точно один раз выговаривал. «Эх, — говорит Иван, — эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Собакиреем за русского князя сечься сел? Я, — говорит, — было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать. Никогда бы, — отвечая ему, — ты этого не дождал. Отчего? От того, что наши князья, — говорю, — слабодушные и немужественные, и силы их самые ничтожные. Он понял. Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги. Это, мол, верно. Они без денег ничего не могут. Ну, а Агашамала, он из Дальней Орды был. Где-то над самым Каспием его косяки ходили. Он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать. И много голов скота зато Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил. Набрал я с собою сабуру и колганного корня и поехал с ним. А Агашимала, как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем. 8 дней в сторону скакали. И вы верхом ехали? Верхом-с. А как же ваши ноги? А что ж такое? Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил? Ничего. Это у них хорошо приноровлено. Они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя. А на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он раскорякой ходячий всегда ноги колесом привыкает держать, и коня как обручем ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить. Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашималы? Опять и еще жесточе погибал. Но не погибли? Нет, не погиб. Сделайте же милость, расскажите, что вы дальше у Агашималы вытерпели. Извольте.